на себе самом. Сегодня в этой зачумленной комнате он кропотливо совершает все необходимые для церемонии приготовления. И когда он уже готов вознести вступительную молитву к Архангелу Михаилу, он опять слышит в себе голос нечистого. «Болван, надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Это может стоить тебе жизни!» Голос еще более внятен, чем раньше, и с ощущением, что у него мало времени, Дель Моро читает дальше. «Святой Архангел Михаил, защити нас от нечистого, огради нас от уловок его!» Как предписывает обряд, он сыплет на пол соль. После этого накидывает на плечи фиолетовый льняной плат и целует сосуд с вином для причастия. «Я отвергаю тебя», — продолжает он монотонной скороговоркой, — «нечистый дух, в каком бы образе ты ни явился. Отвергаю именем Отца нашего Господа, Сына Его Иисуса Христа и Святого Духа». Он кладет в рот облатку и дожидается, пока она растает. Демон хохочет. Потом слышится детский голос. «Неужели ты думаешь, что твоя жалкая просфорка может справиться с моей чистой, неразбавленной ненавистью? Ты даже не предполагаешь, что это за ненависть. Око за око, зуб за зуб. Я должен заплатить все долги». «Только молитва, — думает Дель Моро, — только молитва укрепит его, только молитва несет в себе божественную силу, это Божье слово, дарованное людям. Да покинешь ты создание Господа нашего, — бормочет он, — чье тело благословением Божьим есть святой храм, да и пребудет оно храмом Господа и Святого Духа». В затылке у него демон тихо хихикает, словно опьянев от святого вина. Он продолжает молитву и явится в образе Христа, дабы судить о живых, как и мертвых, в вечном огне. Аминь. Вдруг голоса стихают, и его на какую-то секунду охватывает безумная надежда, что демоны уже покинули его, перепугавшись святого слова. Но он по опыту знает, что силы тьмы так легко не отступают. Они прибегают к всевозможным уловкам, чтобы заставить экзорциста прервать ритуал. И он склоняется над распятием и целует его. После этого, поплевав на кончики пальцев, совершает крестное знамение, после чего смачивает слюной сначала левое ухо, потом правое. «Эфета кот эст ада перере», — молится он, — «откройтесь». Он кладет в рот еще одну просфору и дает ей растаять во рту, раздувая ноздри. «Изыди смрадом, изыди нечистый дух велением Господним». Демон начинает вести себя беспокойно. Он слышит, как тот бормочет что-то, но слов разобрать не может. Где-то глубоко в груди начинает звучать что-то. Сначала ему кажется, что это чей-то новый голос. Потом он понимает — это орган. Он вновь целует распятие, зажигает свечи и громко спрашивает самого себя. «Отвергаешь ли ты сатану?» «Отвергаю», — отвечает он. В посеребренном кувшине с вином для причастия он видит свое отражение. Его пугают запавшие щеки, зеленоватая кожа, покрытая гнойниками, спутанная грязная борода. «И все его деяния и учения отвергаю». Он кропит свою одежду святой водой. «И все его соблазны отвергаю». Демон не подает никаких признаков жизни. но что-то шелестит в комоде или под комодом.